Наши запасы подходили к концу. Пора было возвращаться. Первая половина этого сафари была чистым раем по сравнению со второй. До сих пор озеро щедро снабжало нас водой, а назад мы пошли другим путем, намного восточнее. Гаити, наш проводник из племени турканов, чувствовал себя здесь не очень уверенно, но главное, нельзя было рассчитывать, что у нас всегда будет вода. Засушливое время года в этом районе от одного источника до другого слишком далеко. Джордж надеялся, что мы нигде не будем дальше одного дневного перехода от озера и в самом крайнем случае можем свернуть к нему. Теперь мы были лишены прохладного озерного ветерка, и порой мне казалось, что зной совсем иссушит меня. Место стало еще более безотрадной, сплошная лава, почти никакой дичи, а людей вовсе нет. Хорошо, что мы закупили в Ленгалане овец для Эльсы. Их уже заметно поубавилось, но все-таки Эльса пока не знала горя. Зато люди все без исключения сбросили лишний вес. Продвигались мы быстро, так как юки стали намного легче, а отсутствие воды заставляло делать большие переходы. На 19-й день мы вернулись в Ленгалан и убедились, что наши люди, оставшиеся в базовом лагере, не теряли времени зря. Они поймали на месте преступления 4 браконьеров из племени Туркан. Старший из пойманных радостно приветствовал Джорджа и напомнил, что тот 10 лет назад уже ловил его, даже отправил в тюрьму Марсабить. Ему там очень понравилось, правда, он почему-то не рвался туда снова. Джордж пожалел старика и не стал строго наказывать его. Из Ленгалана наши мужчины отправились за покупками в Нортхор. Там были 3 сомалийские лавки. В полицейском участке Джордж узнал, что между Ленгаланом и Нортхором видели 8 браконьеров. Они ехали верхом, и у них были ружья. Сюда нередко наведываются бороны из Эфиопии. На лошадках, которые приучены по 4-5 дней обходиться без воды, они загоняют и убивают жирафов. По эту сторону границы бороны могут рассчитывать на помощь своих кенийских соплеменников, которые предупреждают их, когда появляются патрули. Ну а на этот раз патруль на верблюдах выследил нарушителей и застиг их врасплох. Ранен был 1 браконьер и захвачено 7 коней. 3 дня мы отдыхали в Ленгалане, чинили сбрую, приводили в порядок снаряжение и готовились ко второй части сафари – восхождение на гору Кулал, которая поднимается почти на 2300 метров над пустыней в 30 километрах к востоку от озера Рудоль. Вершина перехватывает влажные муссоны и покрыта густым лесом. Вулканический массив протянулся на 45 километров. Поперечник кратера достигает около 6,5 километров. Кратер расколот надвое, на южную и северную половины. Считают, что Кулал был разрушен землетрясением уже после прекращения вулканической деятельности. Стены расселены, изборождены трещинами и напоминают дольки апельсина высотой до 1000 метров. Вглубь горы уходит невидимое сверху ущелье Ильсигата. Зажатое стенками 100-метровой высоты, оно местами настолько узко, что небо почти не видно. Мы хотели исследовать его и отыскали единственный доступный вход у восточного подножия Кулала. Но громадные обломки и заполненные водой провалы скоро вынудили нас отступать. Чтобы как следует осмотреть Кулал, надо взобраться по склону на вершину, спуститься в кратер и по второму склону снова подняться наверх. Джордж побывал в этих местах 12 лет назад. Теперь мы хотели проверить, сохраняются ли здесь стада животных или браконьеры выбивают их. Нас особенно интересовал большой куду. Снизу Кулал не кажется внушительным. Пологая гряда, к вершине ведут широкие гребни, но вверху гребни сужались настолько, что мы с трудом проводили наш караван. Сначала путь пролегал по хаосу лавовых глыб и оказался очень тяжелым для вьючных ослов. Но на гребнях местами было еще хуже, приходилось снимать часть груза с животных и нести на себе. К концу второго дня было пройдено 2/3 пути. Мы разбили лагерь в крутом каменистом ущелье возле источника, от которого могло пить только одно животное. Понадобился не один час, чтобы напоить всех ослов. Но Кувале мало воды, так что этот источник очень важен для скотоводов из племени Самбуру, которые в засушливое время года пригоняют сюда свой скот. Могу вообразить, каким соблазном были для Эльсы все эти верблюды, коровы, овцы и козы. Но она была умницей и вела себя смирно, даже когда животные проходили в нескольких метрах от нее. На всякий случай мы держали ее на привязи, хотя она ни на кого не бросалась, только мечтала уйти куда-нибудь от всей этой пыли и гамма. Дальше подъем становился совсем крутым, а климат почти арктическим. Мы переваливали через гребни, пересекали лощины, пробирались вдоль обрывов. Деревья сменились кустарником, кусты великолепной альпийской флорой. Утром третьего дня мы ступили на вершину Кулала и облегченно вздохнули. Подъем кончился. Лагерь разбили на чудесной лужайке. Вот только воду в источнике замутил скот. Самбуру очень удивились, когда увидели в нашем отряде почти взрослого льва. В кущах под самой вершиной по утрам собирался туман, и мы разжигали большие костры, чтобы согреться. По ночам бывало настолько холодно, что я держала Эльсу в палатке на ложе из мха, укрывая ее самым теплым одеялом. Спать мне почти не приходилось, нужно было следить за своим ребенком, который поминутно сбрасывал одеяло и начинал дрожать от холода. Эльса благодарно лизала мне руку. Не было случая, чтобы она попыталась вырваться из палатки. Напротив, утром она подолгу отсиживалась в своем уютном убежище, ожидая, когда прекратится ветер и рассеется туман. Зато стоило солнцу прогнать сырую мглу, как львица оживлялась и выходила на бодрящий горный воздух. Ей тут очень нравилось. Мягкая прохладная почва, тенистый лесок, вдоволь буйволиного помета, на котором можно кататься.